Глава 30. Оса. Движения во дворце мне не хватало. Пойти на спортивную площадку и пробежать полосу препятствий, как это я делала в школе, я не могла. Это совершенно не вязалось с образом хрупкой и беззащитной слепой монашки. Поэтому в свободное от Инессы и расследований время приходилось много гулять по саду. С одной стороны, подышать свежим воздухом, особенно после кухонного жара, было очень приятно. С другой стороны, отдохнуть от толп народа, постоянно снующих по дворцу. Я даже в покоях Инессы практически не оставалась одна. То служанки и горничные, то модистки с очередными платьями постоянно сновали туда-сюда. Я вышла на дорожку сада и, вдохнув поглубже, отправилась гулять по самым малоприметным тропинкам. Выложенные булыжником, оформленные подстриженными кустами дорожки меня не очень привлекали. Вероятность столкнуться на них с гуляющими господами была слишком велика. Также меня не устраивали уютные уголочки со скамейками. Очень часто на них обнаруживались целующиеся парочки, причем нередко женатые на других. То есть целовались они далеко не со своими супругами. К счастью, когда они замечали, что мимо проходит слепая монашка, тут же переставали смущаться и не обращали на меня никакого внимания. В общем, личная жизнь в садово-парковой зоне дворца била ключом. Так что я выбирала самые глухие и труднопроходимые тропинки в саду. Впрочем, благодаря усилиям садовников, даже такие тропинки были весьма удобны. Сегодня одна из таких тропинок вывела меня к огороженной сеткой большой спортивной площадке. Опытным взглядом я оценила ее оснащенность. Тут было все необходимое для тренировок и даже ряд очень интересных снарядов, которых не было у нас в школе. Я завистливо вздохнула. Хотелось бы мне ими воспользоваться, но, увы, не получится. Из маленького домика в дальнем углу площадки вдруг вышел мужчина в тренировочных штанах. Поразмахивал руками, поприседал и выскочил на беговую дорожку. Я с удивлением в мужчине узнала его хамское сиятельство и сделала шаг назад, спрятавшись за густым кустарником. А вот совсем уйти не нашла в себе сил. Стояла и разглядывала княжича, который бежал по дорожке в одних штанах с обнаженным торсом. Широкие сильные плечи, пресс с кубиками мышц, сильные руки. Я не могла не любоваться им. И ведь ладно бы и правда была монашкой, которая мужских тел не видела. Так нет же, в школе у нас таких молодых сильных красавчиков было примерно почти все. Тот же Ромка. Обалденная мужская фигура, приятное лицо, любуйся не хочу. И тренировались ученики и молодые преподаватели школы нередко примерно в такой же одежде. Простые тренировочные брюки и голый торс. Но там это было такое привычное и обыденное зрелище, которого я почти и не замечала, даже тогда, когда, используя свое уникальное внутреннее зрение, могла их разглядывать сколько угодно. А тут этот княжич в полуголом виде, и я стою, как дура, и пялюсь на него, как влюбленная девчонка. Княжич пробежал в нескольких метрах от меня, завернул по дорожке, и я уже любовалась его тыльной частью, крепкой спиной, красивыми налитыми ягодицами, которые хорошо угадывались под просторными брюками. Я еле сдержалась, чтобы не взвыть. Хорошо, что за кустами меня не было видно. А если бы даже и увидел, всегда можно сказать, что заблудилась. А уж в том, что слепая монашка пялилась на шикарное тело княжича, вряд ли кто-то меня заподозрит. Я долго еще стояла за кустом и смотрела. Смотрела, как он, завершив пробежку, сделал еще несколько разминочных упражнений, надел специальные перчатки и начал колотить висевшую тут же специальную грушу для битья. Я любовалась тем, как напрягаются мощные мышцы спины, рук, как плавно и в то же время стремительно он двигается. «Господи, дай мне сил с этим справиться!» — взмолилась я. О том, что решила не встречаться с княжичем и даже не смотреть в его сторону, я вспомнила только спустя полчаса, когда этот носитель тестостерона наконец скрылся с моих глаз в домике для переодевания. Вспомнила и о том, что скоро вернется баронесса с ужина, и мне надо быть в покоях. Пришлось довольно резво рвануть обратно во дворец, а перед глазами Все еще стояли широкие сильные плечи, налитая грудь и... губы. Мягкие, теплые, которых так и хочется коснуться своими губами. Инесса вернулась в свои покои, возбужденная и радостно завопила. «У меня завтра свидание!» «С кем?» — задала я глупый вопрос, будучи до сих пор погруженная в свои мысли. «С женихом, конечно, с его сиятельством княжичем», — посмотрела на меня баронесса, как на идиотку. Это сообщение подействовало на меня отрезвляюще. И правда, чего это я тут размечталась о мужчине, у которого завтра свидание? Причем с его невестой. И, кстати, мне придется при нем присутствовать, как компаньонке, для соблюдения приличий, так сказать. Вот же засада. Сидеть и слушать их воркование будет весьма болезненно. С другой стороны, может быть, хоть это поставит мои мозги на место, и я смогу окончательно осознать, что даже думать об этом мужчине мне не стоит. Я даже попыталась переключить свои мысли на Ромку, вспоминая его сильные плечи, веселый взгляд, мальчишескую улыбку. Но его образ в моей голове как-то плыл, и вместо него снова и снова появлялись серые глаза, обаятельная улыбка и совсем другие плечи, плечи княжича Инвара. Вот же влипла, как девчонка 15-летняя, ей-богу. Свидание Инессы с Инваром планировалось утром. Ну как утром? По моим меркам это был уже совсем день в разгаре, но для Инессы раннее утро. А точнее полдень. В связи с этим баронесса даже подскочила с постели ни свет ни заря, часов в 10, что было вообще невиданным подвигом с ее стороны. Освежающие маски, макияж, прическа, маникюр. Невеста совсем загоняла служанок, издергалась сама, издергала окружающих. Она нервничала и истерила по любому поводу. Я тоже приготовилась. Надела очередное серое закрытое платье. Натянула еще более широкую и закрытую повязку на глаза, так, чтобы пол лица закрыла. Будь моя воля, вообще паранджу бы натянула. Я считала, что такую накидку на все тело с макушки до пят носят женщины в далеких восточных странах со странными обычаями. Там, кстати, даже многоженство принято. Поймала себя на том, что достаю из сумки и наношу блеск для губ. Не совсем декоративная косметика, но делает губы более привлекательными и заметными. Яростно бросила тюбик обратно в сумку и кинулась оттирать губы полотенцем. Посмотрела на себя в зеркало. Только хуже сделала. Губы от таких махинаций припухли, словно от после поцелуев. Сходила, умылась холодной водой. Это слегка отрезвило меня и снизило градус нервозности, которая подогревалась еще и истериками Инессы. Обычно я на них никак не реагировала. В школе нас учили быть невозмутимыми, стрессоустойчивыми и не поддаваться всеобщим настроениям. Но в данном случае состояние баронессы наложилось на мою собственную реакцию на события. Я села на стул, сосредоточилась и впала в транс, отключая все свои мысли и чувства. Это слегка успокоило меня. Привычно просканировала внутренним взглядом ближайший к покоям коридор и увидела, что в нашу сторону направляется дворецкий. «Похоже, пора выдвигаться на свидание. Свидание на троих».